Значит, тут не только Багровое, тут еще Илистое озеро есть. Илистое есть и Покойное, а вот Макарок нету. Зарослые. У нас лодочка легкая, сказал капитан. На ней можно хоть по болоту плавать. Засосет, сказал Анатолий. В Черную Чарусью попадете и засосет. Там в Макарках Чарусья есть. Яму черную бездонно засасывающую. И всадник-монтер печально вздохнул, сокрушенно покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив, наконец, свою лысину. До Коровьего моста капитан-фотограф пошел берегом, а я повел одуванчик через озеро. Легко и быстро пересек я середину и под лесом на другом берегу увидел черные сваи, торчащие из воды. Это и вправду оказался мост. Старый, прогнивший, и я понял, что название «Коровий» к нему вполне подходит. Скользкие его сваи были непомерно толстые. Они лоснились масляной торфяной чернотой, лениво выказывая из воды неповоротливые бока. На мосту лежал толстенький опавший лист. Подпрыгнув и шлепнувшись в воду, он оказался лягушкой. Под мостом между бревен набилось так много коряк и обломков, что продираться через этот озерный хлам на дуванчике не стоило. Лодку надо было перетаскивать. Сразу же за мостом вела в глубину заболоченного леса узенькая струя черной воды. Та самая Макарка. Было видно, как петляет она среди таволги и тресты, пропадает неподалеку. Здесь, поблизости, Макарка казалась вполне судоходной. Но что делалось впереди, в серых и белых болотных травах, угадать было невозможно. Столбы, которые обколачивал всадник-монтер, перешагивали через Макарку, проносили над нею свои провода. С одной стороны Макарки столбы были обколочены табличками, а с другой нет. Видимо, там начинался чужой участок, и монтеры с этого участка были настроены более философски. Если какой дурак и залезет на столб, полагали они, пускай его убивает. Поджидая капитана, я решил половить рыбу. Из тростников поднялась цапля. Вобравши в грудь свою гордую корабельную голову, она полетела над Макаркой к Багровому озеру. «Где цапля, там и рыба», — подумал я и закинул удочку. Тут же клюнуло. Я подсек и вытащил маленького окунька. «Будет уха», — обрадовался я. Окунька я спустил, слишком уж он был мал. Снова закинул удочку и снова вытащил того же самого окунька. Вставши на колени, я заглянул под мост. В прозрачной воде я увидел сотни и тысячи окуньков. Они плавали над песчаным дном, то собираясь в стайки, то рассыпаясь в стороны. Я заметил, что они разбегаются, как только я шевельнусь. Подниму руку, рассыпаются, опущу, опять собираются в стайку. Мне понравилась эта игра, и так, махая руками, я стоял на коленях и глядел под мост. «Окуней гоняешь?» — послышался голос. На мосту стоял мальчик, лет 6, очень похожий на окунька. В руке у него была жестяная короткая сабелька, которую я с интересом узнал подрезанную табличку «Не влезай, убьет». По табличке я и догадался, что это та самая часть всадника-монтера, которая в свое время отделилась от лошади. «Тебя Пашкой звать?» Окунек моргнул, разглядывая меня. Необычная лодка и мой нездешний вид сильно его удивили. Но расспрашивать, кто я такой, он не решился. Как-то это некрасиво сразу спрашивать, кто ты, мол, такой, да откуда. И я молчал, потому что сразу болтать, что я такой-то, плыву туда-то, тоже не очень красиво. Мы молчали. Пашка-окунек глядел на меня, а я достал трубку, закурил. «Слушай, парень», — сказал Пашка, — «и как это ты дым из носа пускаешь?» Вопрос оказался неожиданным. «Само как-то получается», — ответил я, и, набравши дыму, повторил этот нехитрый номер — выпускание из носа табачных струй. «Здорово», — сказал Пашка. «Змей Горыныч, а?» «Дело, в общем, простое», — сказал я, отфыркавшись. «Беру дым в рот, а выпускаю через нос. Ты попробуй. Набери воздуху в рот, а выпусти через нос». Раздувший щеки, Пашка набрал воздуху в рот, сомкнул губы и напыжился. А теперь валяй, выпускай. Пашка покраснел, закрутил глазами, подражая мне, но выпустить через нос ничего не мог. Губы его, наконец, отомкнулись, воздух вылетел наружу. Не выходит, сказал он. Я чего в рот набираю, ртом и выпускаю, а уж что в нос, то из носу. У тебя-то, может, нос неправильный? Можно потрогать? Растерянно кивнув, я наклонился, и Пашка потрогал мой нос. Все вроде правильно, сказал он. А теперь ты потрогай, как у меня нос, правильный ли? Так мы стояли на коровьем мосту и трогали друг друга за нос. Как тут насчет рыбы, спросил я, отвлекая разговор. Нету рыбы, сказал Пашка и махнул рукой. А вот щуки много. А щука не рыба? Ты что, парень, какая же щука рыба? Щука — это щука. А вот окунь, подъязок, лепок — это рыба. А щука не рыба. Она-то всю рыбу здесь и поела, а теперь щуку папашка жрет. Какой папашка? Ну, тот самый, с Илистого озера. Он не только щуками, он больше лосями питается. Окуньки, что стояли под мостом, собрались в темный табунок. Тыкаясь в скользкие сваи, они подымали головы, повиривали хвостами против течения. А этих-то, сказал я, указывая на окуньков, папашка жрет? Жрет помалу, ответил Пашка. Ну, этих-то сколько надо? Ну, 3 головы. Разве у него 3 головы? Одна щучья, сказал Пашка, загибая палец. Другая медвежья, 3-я человечья. Щучий-то он рыбу жрет, а медвежий лосей. А человечий? Спросил все-таки я. А человечий что попало? Ответил Пашка. Мы-то что попало едим, так и папашка. А людей он как? Осторожно спросил я. Трогает? Пашка серьезно посмотрел на меня, печально и значительно кивнул. Увы, людей он тоже трогает. И какой же головой? А, 3 сразу. А в Багровое озеро он заплывает? С легкой тревогой спросил я. В Багровое ему не пролезть. Макарка заросла совсем. Да и чего ему в Багровом делать? В Багровом ведь бесы хозяева. А бесов папашка не жрет. Они горькие. Тут есть ведь еще одно озеро, сказал я. Покойное. Там-то кто живет? Ты что ж, сам не понимаешь? Не очень. Покойники, сказал Пашка. Я слегка растерялся. Действительно, догадаться, кто живет в покойном озере, было нетрудно, но как-то в голову не приходило, что вопрос решается так просто. «Покойники в земле лежат», — сказал я. «Чего им в озере делать?» «Это тихие в земле, а те, что порезвей, в озере плавают. В земле скучно лежать». «Да, брат», — сказал я, похлопав Пашку по плечу, — «а мы-то собирались рыбу ловить». Останемся, пожалуй, без ухи. А ты раков налови, сказал Пашка. Здесь раков много. Вечером так и ползают по песочку. Вы слушали 7-ю серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».